«Вот и все», — подумала Юля даже с некоторым удовольствием. «Дальше ехать некуда». Оставалось топать на станцию и коротать ночь в зале ожидания. Вообще-то было не привыкать. В турпоходах и в стройотряде случалось всякое. Но, во-первых, там она была не одна. Во-вторых, здесь неудачи сыпались одна за другой. И, главное, сама виновата. Где Верхотальский вокзал, Юля понятия не имела и побрела наугад. А вернее, так, чтобы солнце светило не в глаза, а в спину. Через квартал она увидела зеленый домик с вывеской «Почта». Как ни странно, почта еще работала. «Не заходи», — сердито сказала себе Юля. «Окажется, что письма нет, и тогда будет совсем скверно». И, конечно, пошла. И дала пожилой симпатичной женщине за стеклянной загородкой студенческий билет. Женщина полистала тощую пачку писем и сказала слегка виновата: «Ничего пока нет, заходите еще». И улыбнулась. Эта улыбка Юлю не утешила. Теперь в самом деле все было так, что хуже некуда. К тому же снова захотелось есть. Самыми досадливыми мыслями Юля снова побрела по улице Пионерской, бывшей гимназической. Но к досаде и унынию, чуть-чуть, крадучись, уже примешивалось любопытство. По некоторому опыту жизни Юля знала, что жизнь эта изменчива. И если все абсолютно плохо, измениться может только к лучшему. Через тополиный сквер Юля снова вышла на речной обрыв, недалеко от знакомой библиотеки и обшарпанной, но все равно красивой церкви. Легкая шатровая колокольня была похожа на ракету. Она возносилась над куполами, над деревьями, и под кружевным покосившимся крестом на круглой, как мячик, маковке горел в остатках позолоты солнечный огонек. Щурясь на этот огонек, Юля пошла вдоль остатков кирпичной стены с бойницами. Стена упиралась в полуразрушенную башню с островерхой крышей и флюгером. На флюгере светились сквозные цифры – 1711. Фундамент башни был сложен из неотесанных гранитных глыб. Из щелей росли березки. Юля по тропинке обошла башню и увидела, что из фундамента в метре от земли торчит короткая деревянная балка. Верхом на балке сидел растрепанный мальчишка. Он смотрел куда-то через реку, посвистывал и качал ногами в незашнурованных кедах и пыльных сбившихся гольфах морковного цвета. На нем была майка с короткими рукавами, тоже неопределенно морковная, и шорты кирпичного оттенка с оттопыренными карманами и в темных пятнах какой-то смазки. И весь мальчишка, облитый вечерними лучами, казался нарисованным оранжевыми и красными мазками. Даже загар был розоватый. Впрочем, слабенький был загар, это и понятно, к рыжим солнце прилипает неохотно. А мальчишка, безусловно, относился к племени рыжих. Но он был не просто рыж. В его нестриженных космах смешались оттенки апельсинов, томатного сока, терракоты и угасающих закатных облаков. Мальчишка услышал шаги и обернулся. И Юля заулыбалась. Было невозможно не заулыбаться, увидев мальчишкино лицо. Он смотрел, как смотрит с детских книжек «Сказочное солнышко». Весело сощурился и растянул до ушей потрескавшиеся губы. Маленький нос и щеки, словно маковым зерном, усыпали мелкие, почти черные веснушки. Причем одну щеку гуще, чем другую. На подбородке тоже сидело несколько веснушек, покрупнее. «Привет», — сказала Юля. Он мельком, без особого любопытства, оглядел ее и сказал: «Ага, здрасте». И заулыбался еще шире. У него были крупные желтоватые зубы, и один рос криво, но это ничуть не портило улыбку. Секунды три они выжидательно смотрели друг на друга. Мальчик пригасил улыбку, перекинул ногу и соскочил в лопухи. Деловито спросил: «Ну что, пойдем?» Следовало, конечно, узнать, куда пойдем. Но мальчик вел себя так, будто они про все договорились. Юле стало интересно. Кроме того, все к лучшему. И она кивнула. Он зашагал впереди по тропке среди репейников. Лопухи сердито чиркали по его ногам, а репьи хватали за майку, и он отрывал их на ходу. Несколько раз оглянулся, не отстает ли спутница. В стене открылся круглый пролом. «Сюда», — сказал мальчик. «Давайте чемодан». «Ничего, я сама». Юля пролезла вслед за проводником. С внутренней стороны стену украшали глубокие полукруглые ниши, как в больших крепостях. «Что здесь было?» – спросила Юля. «Монастырь или Кремль?» «Воеводство», – – охотно откликнулся мальчик. «При Петре Первом. Вон в тех длинных домах солдаты жили, а там, где библиотека, офицеры. Такие в треугольных шляпах, со шпагами». Он опять весело оглянулся. «Интересно, да?» «Еще бы», – сказала Юля. «А воеводский дом не сохранился, сгорел. Он недалеко от церкви стоял. Вон там!» Юлин проводник мотнул красными вихрами в сторону колокольни, потом остановился, задрал голову. «Красивая, да?» Они стояли уже рядом с церковью, и она нависла над головами. Настоящая русская сказка раскинулась в вечернем небе с позолоченным облаком. Узорчатые кирпичные башни с куполами в виде громадных луковиц, маковки, узкие проемы окон, карнизы и витые столбики, как в древних теремах. И над всем этим ракетное тело колокольни, строго нацеленной в зенит. «Ее все время художники рисуют, из разных городов приезжают», — сказал мальчик. «Она называется Покровская. Знаете почему? Бабки говорят, что праздник Покров раньше был, когда первый снег выпадал. А вы не художница?»